За мной стоит поухаживать. И пока с отцом у нее налаживалось, от меня она начала отдаляться. Нет, работу по дому, какую я ей поручала, она делала, и про школу мне тоже рассказывала, если я из нее ответы клещами тащила. Холодность какая-то появилась, какой прежде не было. И только потом стало мне ясно, как все одно к одному увязывалось и восходило к той ночи, когда она вышла из своей спальни и увидела нас, как ее отец прижимает руку к уху, а между пальцами кровь струится, а ее мать стоит над ним с топором. Он был не из тех, кто упускает подобный случай. Я вам уже говорила и не упустил. Томми Андерсону он одно наплел, а своей дочери совсем другое. Церковь-то та же, да скамья не та. Думается, вначале в нем только злость говорила. Просто хотел свести со мной счеты. Он знал, как я люблю Селину, но и сообразил, что внушить ей, до чего я подлая, а то и опасная, будет хорошей местью. Хотел настроить ее против меня. И хоть это у него до конца не вышло, сумел-таки стать ей куда ближе, чем был с тех пор, как она из пеленок вышла. И удивляться нечему. У нее всегда сердечко нежное было, усиленное, то есть. А другого такого умельца жалость к себе вызывать, как Джо, я в жизни не встречала. Он к ней подобрался, и вот тут, наверное, и заметил, до чего она хорошенькой стала. Да и решил, что ему мало, чтобы она только слушала, как он языком чешет, или подавала ему инструменты, пока он копается в моторе грузовика-развалюхи. Все это происходило и менялось, пока я надрывалась, в четырех местах работала и старалась, чтобы после уплаты по счетам каждую неделю хоть что-то отложить на уплату за образование детей в колледже, и чуть не проморгала. Она веселая была, моя Селина, большая болтушка, и всегда старалась помочь. Пошлешь ее зачем-нибудь, она не идет, а бежит. Когда подросла, начала стол к ужину накрывать, если меня дома не было, и всегда сама, без напоминаний. Сначала у нее случалось, подгорало что-нибудь, так Джо орал на нее или шуточки отпускал. Сколько раз она к себе в комнату убегала вся в слезах.